Москва. Фуз. Цой менялся с течением времени, Георгий? Конечно. Виктор остепенялся вместе с тем, как росла его популярность. Менялся статус, возраст и менялись привычки. Одно дело нам по 18-20 лет, а другое уже по 27. Взрослые мужчины, уже особо не подурачишься. Фуз. Виктор последний год жизни прожил в Москве. Георгий. Да, ну там, Наташа, Айзеншпис. Фуз. А он не тяготился жизнью в столице? Георгий. Нет, по-моему, все было налажено. Они то ли снимали квартиру с Наташей, то ли жили у ее родителей. Фуз. Какой человек Наташа? Как они познакомились с Виктором? Георгий. Наташа... Светская дама, хорошо образованная, работала переводчицей, синхронисткой, фильмы с французского языка переводила. С ней всегда было интересно, весело. Они познакомились на съемках фильма «Асса». Виктор влюбился. Я видел, что что-то у них там происходит, но не считал возможным задавать какие-то вопросы. Фуз. Виктор делился с друзьями тем, что у него на душе? Георгий. Нет. Он был очень скрытный человек. Не то чтобы скрытный, замкнутый.